15. «Ты пошел». В голосе Роланда вопросительные интонации отсутствовали. «Мы все пошли», — ответил Каллаган. «Если бы пригласили меня одного, я бы не пошел. Но поскольку пригласили всех троих и хотели пожертвовать нам $1 000 000, вы можете представить себе, что значил $1 000 000 для такой ночлежки, как маяк, особенно в годы правления Рейгана». Сюзанна вздрогнула от неожиданности. Эдди бросил на нее торжествующий взгляд. Каллагану хотелось спросить, в чем причина, но Роланд вновь крутанул пальцами, торопя его с рассказом, и действительно время было позднее. Хотя члены катета Роланда не выглядели сонными, все жадно ловили каждое слово Каллагана. «Вот к какому я пришел выводу», — он наклонился вперед. «Вампиры и слуги закона определенно связаны друг с другом. Я думаю, если проследить эти связи, то они выведут на темную страну. Тандерклэп». «У меня в этом нет ни малейшего сомнения». Синие глаза Роланда блеснули на бледном усталом лице. «Вампиры, за исключением первого типа, глупы. Слуги закона умнее, но не намного. Иначе мне бы не удалось так долго уходить от них. Но потом руководство операции взял на себя кто-то другой. Как я представляю себе, агент Алого Короля, кем бы он ни был. Слугам закона велели держаться от меня подальше. Вампирам тоже. В последние месяцы я не видел ни одного постера о розыске пропавших домашних животных, ни одной надписи мелом на тротуарах Западной Форд-стрит или Джефферсона-веню. Кто-то отдал соответствующие приказы. Теперь-то мне это ясно. Кто-то умный. И $1 000 000». Он покачал головой. Горькая улыбка искривила губы. «Вот что ослепило меня. Деньги. Ничего больше. О да, они будут потрачены на благие дела, говорил я себе. Мы друг другу это говорили. Мы обретем финансовую независимость как минимум на 5 лет. Больше нам не придется ходить в городской совет Детройта, вымаливая подачки. Все так. И только гораздо позже мне открылась еще одна истина. Очень простая. Жадность даже в благом деле остается жадностью». «Что произошло?» — спросил Эдди. «Мы пришли навстречу». Каллаган мрачно усмехнулся. «В Тишман Билдинг, номер 982 на Мичиган-авеню, один из самых респектабельных деловых адресов Детройта. В 16:20 19 декабря». «Странное время для совещания», — заметила Сюзанна. «Мы тоже так подумали, но кто обращает внимание на такие мелочи, когда на карте $1 000 000? После короткой дискуссии мы согласились с Эллом, вернее, с матерью Элла. Она сказала, что на важные встречи положено приходить на 5 минут раньше, не больше и не меньше. Поэтому в вестибюль Тишман Билдинг мы вошли в 16:10 в парадных костюмах, нашли на доске указатели Sombra Corporation, поднялись на 33-й этаж». «Вы проверили, что это за компания?» — спросил Эдди. Каллаган посмотрел на него и кивнул. «Согласно информации, которую мы нашли в библиотеке, Sombra — корпорация закрытого типа. То есть ее акций на бирже нет. Она в основном занималась покупкой других компаний. Специализация — высокие технологии, недвижимость и строительство. Об активах корпорации нигде ничего не сообщалось. Коммерческая тайна». «Компанию зарегистрировали в США?» — спросила Сюзанна. «Нет, в Нассау, на Багамах». Эдди вздрогнул, вспомнив те дни, когда перевозил кокаин. И типа с бледным болезненным лицом, от которого получил последнюю партию товара. «Я там бывал, но из Sombra Corporation никого не видел». «Правда ли это? Допустим, тот тип с бледным лицом и английским акцентом работал на Sombra. Разве трудно предположить, что, помимо прочего, они занимались и торговлей наркотиками?» Эдди полагал, что нет. Вот откуда могла потянуться ниточка к Энрико Балазару. Во всяком случае, корпорация присутствовала в соответствующих справочниках и ежегодниках. Малоизвестная, но богатая. Я не знаю, в ту ли Сомбру мы приходили. Теперь мне кажется, что практически все люди, увиденные нами на 33-м этаже, актеры. Их специально набрали, чтобы разыграть для нас этот спектакль. Но, скорее всего, существовала и настоящая Сомбра Корпорейшн. Мы вышли из кабины лифта на 33-м этаже. Попали в роскошную приемную. На стенах картины французских импрессионистов. Кого же еще? За столом ослепительно красивая секретарша. Если ты мужчина, уж прости меня, Сюзанна, и видишь такую женщину, тебе кажется, что ты будешь жить вечно, если прикоснешься к ее груди. Эдди загоготал, искоса глянул на Сюзанну, тут же замолчал. Часы показывали 16:17. Нам предложили сесть, что мы и сделали, очень нервничая. Люди приходили и уходили. То и дело, слева от нас открывалась дверь, и мы видели большой зал, разделенный перегородками на отдельные комнатки, в каждой из которых стоял стол, за ним работал человек. Звонили телефоны, взад-вперед сновали секретари, гудел большой ксерокс. Если все это подстроили, а я думаю, что так оно и было, то не хуже, чем на съемочной площадке в Голливуде. Я, конечно, нервничал в ожидании встречи с мистером Сейером, но не больше, чем Эл или Уэрт. Это удивительно, иначе и не скажешь. Я был в бегах 8 лет, практически с того момента, как покинул Салем Злот, и обзавелся очень неплохой системой раннего оповещения. Но в тот день она даже не пискнула. Полагаю, если бы удалось с помощью гадальной доски связаться с Джоном Диллинджером, он бы сказал то же самое о вечере, когда пошел в кино «Сенс-Эйдж». Известный преступник совершил несколько убийств и ограблений банка. ФБР объявил его врагом общества номер один. Несколько раз бежал из-под стражи, застрелен агентом ФБР 22 июля 1934 года в Чикаго. В 16:19 в приемную вышел молодой человек в полосатой рубашке и галстуке от Хьюго Босс. Нас провели по коридору мимо кабинетов, которые занимали важного вида менеджеры, к двойным дверям. На одной висела табличка «Конференц-зал». Наш сопровождающий распахнул двери, сказал «Good luck, gentlemen». «Бог в помощь, господа», английский. Не «good luck», «удачи», а «good luck». Вот тут и включилась система охранной сигнализации. Но слишком поздно. Все произошло очень быстро. Они не